Глава 44. Сестры-беглянки. Милана ровным счетом ничего не могла с собой поделать. Все плакала и плакала на плече у Киры. Сестры уложили детей спать на большой кровати в гостиничном номере, куда они сбежали с торжества. Кира предложила поехать к ней домой, но Милана наотрез отказалась, потому что понимала, туда Баграт явится в первую очередь и устроит ей выволочку за то, что сбежала. А она видеть его не могла, слышать не хотела. Да и опасно. Вдруг она не удержится и выцарапает его наглое глазище. После того, как узнала, как мало для него значило, Милана была вполне на это способна. Поэтому гостиница, поэтому выключен телефон. «Миланочка, успокойся, ну, пожалуйста». Кира сидела с ней рядом на диване, обнимала, гладила по голове, но Милане от этого не становилось лучше. Никак не могла успокоиться. Слезы лились и лились из глаз, будто их в организме скопились литры. Она вообще не знала, как умудрилась сохранить лицо, пока находилась в доме Саркисянов. Стоя там рядом с Багратом, она смотрела в окно на гостей, в свадебный алтарь и на какую-то секунду уверилась, это все он придумал. Организовал для нее такой трогательный сюрприз. Хотел навсегда сделать ее своей. У нее аж сердце защемело от этого жеста, проявления искренней любви. В тот момент она готова была сказать ему «да», пусть и не планировала так скоро выходить за него замуж. Почему? Да потому что это было бы дико романтично. А еще потому что любила. Всем сердцем. Без оглядки. Последние недели Милана каждую ночь прижималась к нему перед сном. Она целовала его, млела от его близости, сходила с ума от удовольствия, когда он занимался с ней любовью. Свадьба-сюрприз в тот момент показалась ей даже чем-то логичным, учитывая, как красиво он за ней ухаживал. Его щедрость не знала границ. Он выражал свои чувства ярко, романтично, буквально окружил ее всем, о чем только может мечтать девушка. А тут оказалось, что сюрприз не его. Более того, Баграт и в мыслях не держал на ней жениться. Совсем этого не хотел. По всему получалось, что он не видел их вместе в сколь-нибудь отдаленном будущем. Тогда к чему были все эти ухаживания? Зачем он дурил ей голову? Мозг Милана барабанили воспоминания обо всем, что Баграт успел ей наговорить за то время, которое провели вместе. «Милана, я тебя люблю. Мне хорошо с тобой. Вы с Пашкой для меня самые дорогие любимые люди». Но Пашка, может, и дорогой и любимый, а вот Милана не очень, судя по последним событиям. Впрочем, неудивительно. Ведь она фактически досталась ему бонусом к сыну. «Я такая дура!» — застонала Милана и отстранилась от Киры, замахала руками. «Я же правда поверила, что важна для него, что у него ко мне чувства. Но я и подумать не могла, что он вообще не собирается на мне жениться. Получается, у него ко мне никаких серьезных намерений нет, так? Я для него простое развлечение». «Вы говорили с Багратом про свадьбу?» — спросила Кира. «Хоть когда-нибудь». Милана порылась в закоулках памяти. Очень скоро вспомнила их давний разговор в больнице, после того, как она пережила анафилактический шок из-за проклятущих устриц. Как он ей тогда заявил? «Никогда замуж не позову». Но то, когда было, после этого их отношения полностью изменились, как она думала. Они пережили много прекрасного. Она была уверена, что Баграт по отношению к ней очень серьезно настроен. И вдруг его резкий возглас «Мы не будем жениться!» Все это не укладывалось в ее голове. И утрамбовывалась. «После того, как стали жить вместе, мы вариант со свадьбы не обсуждали», ответила она сестре. «Но я думала, точнее надеялась, что это когда-нибудь случится. Он 3 недели вился вокруг меня. Я себя чувствовала любимой, понимаешь, и тут такое». «Да...» Кира шумно вздохнула. «Учудил так учудил. Меня нехиленько бомбануло, когда он так резко отказался от свадьбы. Пристукнуть хотелось, честное слово». «А каково было все это слушать мне? Он ночью занимался со мной любовью, утром повел к родителям, и тут вдруг никогда не женюсь. Ну как же так? Я вообще для него кто? Девочка на развлечение?» «Придурок!» Кира сцепила кулаки и потрясла ими в воздухе. «Совести у него нет. Хорошо устроился. Вот ему сын. Вот ему ты вся такая нежная, любящая. А жениться зачем? Правильно, незачем. Так он, наверное, думает». «Я его видеть больше не хочу». «И что ты думаешь делать? Прервешь все контакты?» Спросила Кира со вздохом. «Да как же их прервешь?» – заухала Милана. «Он ведь Пашкин отец». «По документам нет», – пожала плечами Кира. Милана посмотрела на сестру грустным взглядом и сказала. «Очень даже да. После того, как у нас побывали его родители, он на следующий же день потащил меня к юристу, который объяснил, что нам нужно для усыновления. Мы все сделали, так что Пашка теперь Саркисян». «Усыновил-таки», – сплеснула руками Кира. «А даже если бы не усыновил?» – шумно вздохнула Милана. «Пусть как человек он свинья, но отец-то хороший, любит Пашку, а тот его... Нет, Прервать контакты не получится. Не стану я их разлучать, лишать сына отца. Придется как-то терпеть его визиты. Вернусь в Анапу, в свою квартиру, договорюсь с ними как-то. Господи, я как подумаю об этом, прям выворачивает наизнанку, вот буквально. В этот момент Милана и вправду почувствовала, что ее резко затошнило. Рванула в ванную. Съеденный в квартире сестры завтрак в ту же минуту оказался в унитазе. Она кое-как умылась, немного пришла в себя и вернулась в гостиную номера люкс. «Ты как?» — спросила Кира озабоченным голосом. «Как-то не очень», — сказала Милана, пытаясь отдышаться. «Живот тянет, что ли?» С этими словами она уселась на диван рядом с сестрой, опустила руку на низ живота. «Сестричка, а когда у тебя в последний раз были месячные?» — неожиданно спросила Кира. Милана обернулась к сестре, пожала плечами. «До сих пор так и не пошли, я же грудью кормлю». На это Кира нехорошо усмехнулась. «Вот и у меня не пошли». Она погладила свой уже немного округлившийся животик и выразительно посмотрела на Милану. «Ты на что намекаешь? Я не беременна, мы с Багратом предохранялись?» Тут же заверила ее Милана. Сказала это и похолодела. Ведь прекрасно помнила, что господин Саркисян как минимум два раза спал с ней, не удосужившись надеть презерватив. Но то были такие волшебные моменты, что она и сама не думала ни о каком предохранении. Все, чего ей хотелось, полностью ему отдаться, принадлежать. Да и потом, он так стремительно вошел в ее жизнь, вырвал из привычного окружения, поселил у себя, задарил всем, чем только можно, сына усыновил. При таком раскладе Милана с удовольствием родила бы ему второго ребенка. Она вполне допускала такую мысль, пусть и не планировала сделать это так скоро. «Я дура», — охнула она. «Самая настоящая». Влюбленная идиотка, которая забыла про все на свете, пока жила с Багратом. «Кир, мы не всегда предохранялись», — призналась она сестре. «Я вполне могу быть беременной». «Час от часу не легче». Кира возвела руки к потолку. «Эти саркисяны плодовиты, как кролики. Что ли вон, что Баграт только и знает, что делать детей, честное слово». «Мама», — ухнула Милана и прикусила губу. «Так, отставить панику». Кира привычно взяла на себя роль лидера. «Подожди заранее переживать. Сейчас позову горничную, попрошу купить тест». «Да, мне очень нужен тест», — запричитала Милана. Через полчаса две сестры склонили голову над тонкой пластиковой полоской, на которой отчетливо виднелись две линии. «Теперь уже можно начинать переживать?» — спросила Милана. «Теперь можно», — кивнула Кира.